Уж замуж не втерпешь. Что ни жизнь, что ни судьба, то целая вселенная. При всей похожести судеб многих людей, в действительности при глубочайшем и мудром рассмотрении находишь тысячи новых граней. За каждой гранью события счастливые, радостные, драматические, трагические. Давайте проследим изменения в сознании, а значит и в жизни одной студентки, молодой женщины. Назовем ее Ирина и посмотрим, что у нее в корнях. Моя мама не знала своего отца. Бабушка тщательно скрывала любую информацию о нем. Только после ее смерти, умерла от рака матки, стало известно, что он еврей. Но мама не хотела его разыскивать. У бабушки было три сестры. У одной маминой тетки сын-наркоман, то ли разведена, то ли вдова, пролежала в инсульте несколько лет и умерла. А вторая мамина тетка унижала постоянно мужа и довела его до того, что теперь уже вдова. Мама выходила замуж 5 раз. От второго брака с евреем у нее есть сын, наркоман и уголовник. С 15 до 30 лет проводил время в колониях с краткими, максимум 6 месяцев, отпусками на воле. Я у мамы от 4-го брака. Мама с папой развелись, когда мне было 3 года. Знаю, что прабабка, умирая, почему-то была зла на маму и прокляла ее и весь ее род. Папа у бабушки и деда был единственный сын. Бабушка его поздно родила, и он был ее жизнью. Все женщины по бабушкиной линии рождаются или умирают 11 числа. Бабушка, по-моему, не очень любила деда, он ей изменял. Она была властная женщина, боевая. В отличие от маминой семьи, она была духовная, имела связь с тонким миром. Папа был очень властный и вспыльчивый человек, но гиперзаботливый. Я для него была вся жизнь. Из-за меня он не женился и всю жизнь посвятил мне. Умер в 53 года. После его смерти обнаружили вещи, из которых значилось, что он сын не бабушкиного мужа, а совсем другого мужчины. Я выбрала жить с папой, и основное время своего детства провела с папой и бабушкой. Я так любила своего отца, что не представляла, как смогу выйти замуж. Мне казалось, что тем самым я предам его. У нас была тонкая связь, без слов. Но родители так мучили меня своей любовью и перетягиванием друг к другу, ревностью, в основном мама, что я мечтала жить одна. И вот в 17 лет я оказываюсь одна в Москве. Папа почти сразу умирает. С моей стороны несколько попыток суицида и несколько лет затворничества. Через гипноз я снова вернулась к жизни. Просто перечисление фактов биографии и то уже показывает, сколько внутренних проблем было заложено в этой девушке. Одна гиперлюбовь между отцом и ней уже гарантировала ей огромные проблемы в жизни. Так далее и получилось. Не выдерживает разлуки и умирает отец. Ее тяга к суициду тоже взошла на этой почве. В роду намешано много кровей. 3 мужа матери, бывшие перед ее отцом, тоже вложили в судьбу девочки свою информацию. Женщины по роду властные. В общем, с таких позиций стартовать в жизни очень непросто. Я влюбилась в мужчину на 10 лет старше меня. Через год он так и не решился жениться на мне и сбежал. Еще несколько лет я провела в депрессии и затворничестве. До сих пор я не замужем, и детей, соответственно, тоже нет. В прошлом году я услышала голос «Аллах велик» и через несколько дней приняла ислам. Это чудо, но мне дали имя, которое в переводе означает «любовь к Богу». А именно любовь я раскрывала в себе все последнее время. Ну вот, первые шаги по ее самостоятельной жизни подтвердили сказанное выше. По инерции она влюбилась в мужчину, похожего на отца, и шаг в религию говорит о незрелости ее сознания. У нее были и проблемы со здоровьем. Вот с такими данными молодая женщина поступила в школу мудрости, и мы начали с ней заниматься. Вскоре я получил от нее отчет о первом занятии. Помню, мне 5 лет. Я выросла из платьица и, аккуратно складывая его на полку, ответила отказом на бабушкино предложение отдать его родственнице. «Как это можно отдать? Ведь у меня будет 10 детей, и им будет необходимо это красивое платье». Еще я утверждала, что у меня будет добрый, заботливый муж и огромный дом. Но всегда почему-то говорила, что фамилию мужа не возьму, оставлю папину, хотя она мне жутко не нравилась. Кто тогда знал, что спустя 18 лет я ее поменяю на бабушкину? Позже, лет в 9, я узнал от отца, что родители не завели 2-го ребенка, так как папа не смог бы любить 2-го так же, как меня. Папа для меня — идеал во всем, и я полностью переняла его точку зрения. Для моей мамы всегда было важно признание, известность, деньги. Лет в 15 я приняла и ее установки. Моя жизнь в тот момент была похожа на ад, без преувеличений. Каждодневные скандалы, полное непонимание, нервозность. Папа начал сильно пить, брат наркоман от маминого 2-го брака, которого за всю свою жизнь я видела 5 раз. Теперь ежедневно мозолил глаза в своем разлагающемся состоянии. Эмоциональные скачки изматывали психику. Я была ничему не рада. В 17 лет меня отправили учиться в Москву. Через несколько месяцев папа умер. Еще 1 год после его смерти я жила как во сне. Первая любовь не сложилась, и прошел еще 1 год сонной жизни воспоминаниями. Еще через 1 год я начала пробуждаться. Меня мучило чувство безысходности, несоответствие меня самой себе. Мне было непонятно, кто же я и что я здесь делаю. Очень хотелось домой. Меня перестала устраивать и та работа, и та учеба, и тот образ жизни, что у меня были на тот момент. Позже я нашла свой дом. Не конкретный дом, а чувство защищенности, любви и все те чувства, которые ты испытываешь дома. Он оказался на Кавказе, моей исторической родине. Это фантастическое счастье — находить себя. Я стала спокойнее, и по жизни многое стало складываться более удачно. Истина все более и более приближалась ко мне. Однако в тот момент, когда я из крупинок складывала себя настоящую, это еще более отдаляло мою маму. 1 год назад я встретила человека, который сказал мне слова, которые я произнесла в 5 лет. Это было похоже на пробуждение от летаргического сна. 100 лет я искала себя, и 1 момент, несколько слов, меняют мою жизнь. Это восхитительно. Теперь-то я знаю, кто я и зачем пришла в этот мир. Я поняла и полюбила себя, и в жизни все складывается удачно. Я нашла себя в реализации. Я художник и дизайнер. Я стала еще более женственной, нежной, любящей, понимающей. В общем, я такая, какой хочу быть. И вокруг я слышу лишь слова восхищения. На улице я слышу от мужчин в свой адрес только королева и богиня. А несколько месяцев назад состоялось наше с мамой примирение. Зимой за мной стал ухаживать молодой человек. В течение нескольких месяцев он пытался уговорить своих родителей на наше супружество и больше всего боялся отказа отца. Но он сразу согласился. А вот мама... Мама начала устраивать истерики. По рассказам о родителях я поняла, что отца и мать давно не связывает ничего, кроме долга, и она живет только детьми. Когда мама на нервах попала в больницу, отец попросил сына отказаться от этой затеи, что он и сделал. Но, слава Всевышнему, в этот момент мне попалась на глаза книга «Материнская любовь». Она открыла для меня мудрость и понимание. Я не стала обижаться на его маму, а даже наоборот, еще больше полюбила ее. И с моей мамой наши отношения резко улучшились. Не скажу, что с ее стороны появилось понимание, но появилось полное принятие. В моей семье нет ни одного родственника, отличавшегося природной мудростью, по крайней мере, из тех, которых я знаю. У всех гипертрофирована любовь к детям, неудачные браки, сложные судьбы детей. Моя бабушка поступала так же, как мама моего любимого. Но мой папа все-таки женился на маме. Их брак все равно распался из-за чрезмерной любви бабушки и из-за того, что моя мама не умеет создавать пространство любви. Каждый раз, наталкиваясь на сложности, она уходит от их решения. Я знаю, пожалуй, всего двух человек. Одна мамина подруга, другая мама моей подруги, которые, занявшись собой и отношениями со своими мужьями и их развитием, улучшили свою судьбу и судьбу своих детей. После случая с родителями молодого человека, буквально через 2-3 дня ежедневно в течение 3 месяцев, я встречала на улице по 5-7 беременных женщин и 2-4 человека со сломанной рукой. И вот мне пришла мысль, что если я исправлю то, что наломала собственными руками, то ко мне придет долгожданное женское счастье. И ежедневность повторяющихся событий была нарушена, и количество снизилось, но не исчезло. Я до сих пор встречаю и тех, и других. Может, в этом есть еще какой-то смысл, которого я не вижу? Обратите внимание, девочка с самого раннего детства уже думала о том, что у нее будет много детей, и даже начала запасать детские вещи. Это говорит о наличии в ее сознании сильного избыточного родительского чувства, переданного ей по роду. Когда в сознании присутствуют такие установки, то жизнь будет полна неожиданностей. Как мы видим, уже первое задание позволило ей впервые смотреть на свою жизнь достаточно глубоко, чтобы понять взаимосвязь некоторых событий. Вот так, от занятия к занятию, растет глубина мудрости, и жизнь становится все более осознанной, интересной и счастливой. Помню одни из своих первых мыслей не по поводу смысла жизни, а вообще. Но на поверку они оказались именно на эту тему. Помню, что смотрела вокруг, видела женщину, держащую меня на руках, ее грудь с невкусным молоком, и думала, как же скучно и одиноко, все чужое, а ее надо полюбить. У мамы закончилось молоко через 3 месяца после моего рождения. Лет до 9 я была чрезмерно плаксива, раздражительна и пуглива. Очень долго не покидало чувство одиночества, которое я заглушала через отношения с отцом, через эту дикую привязку к нему. Он был моим смыслом жизни. В 4 года я узнала, что мы не вечны на этой земле, и когда-нибудь я не увижу этих зеленых лугов, пасущихся коров, неба и, главное, папу. В 15 я не представляла, как я выйду замуж, как смогу привести мужчину знакомиться с моим папой. Это же предательство. Ведь папа тоже не женился больше ради меня. Когда папы не было рядом, я физически болела. Но стоило ему появиться, от болезни не оставалось и следа. В общем, папа до 17 лет был моим смыслом жизни. А потом он умер, и мне пришлось искать новый смысл жизни. Мне всегда почему-то казалось, что нужно жить ради кого-то, да хотя бы даже ради собачки, и то жизнь не пустая. Детские мечты. Я хотела мира во всем мире, хотела научиться материализовать предметы, здоровье папе и бабушке. Физический мир меня абсолютно не интересовал, а вот религия, магия, эзотерика даже очень. Может, это от бабушек? Единственное, мне не открывалась тайна, зачем человеку жить на земле. Для меня это было так тяжело, я словно срок отбывала и все время думала, скорее бы стать старой и умереть. А отношения мужчины и женщины? Это была для меня такая же загадка, как для некоторых НЛО. Мне тогда казалось, хотя это характерно для почти всех кавказских семей, что ребенок, особенно мальчик, это самое ценное и святое в семье. Матери боятся и уважают своих мужей, но любят больше своего ребенка, причем слепо, а не мужа. Любят настолько сильно, что лишают свободы выбора. Есть один пример. Он как маркер старого и нового миропонимания для меня. Лет в 10 я увидела фильм по телевизору о том, как бандиты захватили самолет. После долгих переговоров они согласились отпустить одну японку с младенцем. И вот эта женщина идет по взлетно-посадочной полосе, доходит до толпы, передает ребенка людям и возвращается назад. Одна женщина испуганно закричала: «Да куда же она?» На что мужчина, видимо, из экипажа ответил: «Да муж у нее там, к мужу она». О, как я была возмущена! Бросить родную кровиношку на произвол судьбы ради мужчины. Я всегда хотела семью, а особенно когда папы не стало, ведь это громадная ответственность — жить в этом мире, и поэтому все время перекладывала эту ответственность на плечи встречавшихся мне мужчин. А кто ответственен, тот и виноват, если что. Как долго я пряталась за маской ребенка, за спинами людей от этой ответственности. Лишь в 24 года я наконец-то осмелилась спросить себя, что же я хочу, заглянуть внутрь себя. В 25 перестала себя жалеть, а в 26 полностью осознала, что все, что со мной происходило, дело моих мыслей. И взяла на себя ответственность прежде всего за свои мысли. Теперь я понимаю, что мир — друг мне. Теперь я смотрю не на то, что не хочу, а на то, что хочу. Раньше, видя какую-то семью, людей, ситуации, я прежде всего отмечала недостатки, видела то, что не хотела иметь. Я смотрю везде — на улице, у друзей, в фильмах, в истории. Смотрю и выбираю для себя то, что мне нравится в отношениях людей, в поведении, мировоззрении, внешности. А потом спрашиваю свое «я», хочу ли я это, действительно ли это то самое необходимое мне. И если получаю утвердительный ответ, это знание идет в мою копилку. Оно так легко приживается во мне, ведь я уже обладаю всем этим, просто вспоминаю себя. Мой смысл жизни сегодня — это жить в гармонии с миром, а значит, и с собой. Теперь я знаю, что такое семья, какие в ней должны быть отношения, и главное, что значит развивать отношения. Поэтому я готова создавать огромную семью и развивать ее, развивая и увеличивая силу любви. Теперь я также знаю, что истинная любовь безгранична и безусловна. А это хороший маркер, чтобы отличить ее от условной любви. На первых порах это необходимо, уже потом все само собой складывается. Любить, не ограничивая, становится твоей сутью. Жить, развиваясь, увеличивая любовь, быть ответственным прежде всего за свои мысли, позволять другим быть другими, значит нести радость в мир, себе, семье, близким, да и вообще всем. Благодарю за то, что вы вносите в мою жизнь. Происходит очень большой прогресс в ее сознании. Но изменить сознание — это еще полшага. Вторая половина — надо так жить. Именно через жизнь проявляется вся глубина мировоззрения. При таких сложных корнях у нее в глубине может быть всякое. Посмотрим, как дальше будут развиваться события в ее жизни. Одно из занятий было посвящено сегодняшнему времени. Каждому человеку нужно видеть объем на жизнь, в том числе и чувствовать пульс времени, в котором он живет. Я приведу ее мысли по поводу сегодняшнего времени. На мой взгляд, они могут быть многим интересны. Чем замечательно это время? Да это же удивительное, прекрасное, восхитительное время. Время, когда открыты все тайны, все знания. Время, когда желания исполняются молниеносно, и для этого не нужны никакие заклинания и обряды. Время, плотность которого можно ощущать физически. Лишь бы хотелось брать, лишь бы мысли были чисты. Время духовного подъема. Сейчас действительно настолько все быстро происходит. Быстро наказывают, быстро награждают. И чем чище твое сознание от навса, тем быстрее и легче ты достигаешь цели. Мой папа так ждал эту эру Водолея. Он говорил, что это будет потрясающее время. Жаль, что тогда не могла поддержать его восторгов. Новая эпоха. Думаю, что это наше время. Время, когда люди вспоминают себя. Все больше людей стремится к гармонии не только с собой, с мужем и семьей, но и с окружающей средой, миром. Время любви и общения с разными мирами. Это эпоха глобального мышления, осознания и творения. Эпоха Водолея отличается от предыдущей эпохи массовым пробуждением сознания людей, ускорением времени, увеличением одаренных людей, но и увеличением болезней и катастроф среди людей, плохо проводящих самую великую из энергий, энергию любви. Человек — часть природы, ее составляющая. Мысля глобально, человек сливается с мирозданием, объединяет свой разум с разумом планеты, Бога. Такой человек живет согласно природным законам. Вся Вселенная помогает такому человеку. Все словно само собой происходит. Человек глобально мыслящий, ответственен за все происходящее на планете. Его действия от ментальных до физических гармонизируют наш мир. Важным и показательным занятием для всех студентов является занятие, посвященное любви. И в нем Ирина впервые попыталась соединить любовь со свободой. Сложное задание. И не сразу она дается в руки, но, по крайней мере, она сделала шаги в этом направлении. Вот фрагмент ее письма, где она говорит о своих отношениях с любимым. «Да, сейчас я действительно понимаю, что любовь без свободы это лишь эгоизм. Любить и принимать человека таким, какой он есть. Раньше я думала, если человек меня любит, то он должен делать то, что я от него ожидаю, вести себя сообразно моим представлениям. Да уж, пример, впитанный с детства. Не знаю, где я нарушила свободу, раз мой любимый пришел и сказал, что мама не даст нам пожениться. А может, это произошло тогда, когда я снова захотела слепить из человека куклу, когда замкнулась на этом человеке и перестала замечать все, что вокруг. Тогда свет любви перестал проникать в мое сердце. А когда сердце не наполнено любовью, возникает тоска, беспокойство и подозрительность. Она верно поняла часть причин произошедшего. Другая часть причин откроется ей позже. Это и внутренний волевой стержень, и избыточное материнское чувство. Или вот еще пример. Моя мама. Она любит меня больше всего в жизни. Так она говорит. Но это неправда. Больше всего в жизни она любит, чтобы я оправдывала ее ожидания. Я и сама жила, по ее примеру, достаточно долго, требуя от нее понимания меня. Только когда я сказала себе: «Стоп! Я иду по ее тропе. Люблю тебя, мама, но ты вправе думать, как хочешь, поступать, как хочешь. Это твоя жизнь». И, о чудо, моя мамуля оставила меня в покое. Она все меньше и меньше вмешивается в мою жизнь. И когда-нибудь она будет понимать то, о чем я говорю, чем живу. Но даже если этого никогда не случится, это ее жизнь. Она вправе распоряжаться ею так, как ей угодно. Я все равно люблю ее». Вот это и есть пример безусловной любви. Вообще-то, мне кажется, проявление свободы — это и есть проявление настоящей любви. Не телячьей нежности с раздуванием ноздрей в стремлении предоставить доказательства оной, не смотрение по собачьей в глаза партнера, не в том, чтобы слепо следовать его желаниям и указаниям. Я думаю, настоящая любовь скромна. Она лишена пышных убранств, ей ни к чему привлекать к себе. Ведь она есть все. Она столь же непостижима разумом, как Бог. Ведь она и есть Бог. Пишу эти строки, а на глаза наворачиваются слезы радости. Даже не радости, а эйфории, совершенства. С момента написания этих строк прошло 1,5 недели, Я думала, размышляла о том, усвоила ли я урок. Понимание и принятие — это разные вещи. Я знаю и понимаю законы Вселенной, я знаю и понимаю систему ценностей, но применять ее в жизни — совсем другое дело. И вот мир подкинул мне две ситуации. Моя соседка, она все время врет, юлит, сплетничает, но я отношусь к ней совершенно нормально, без осуждений. Принимаю ее такой, какая есть. Сложилась такая ситуация, что я уличила ее во лжи, направленной на меня. Но она не только не стала оправдываться, а наоборот, накинулась с обвинениями на меня. Я умом понимаю, что ничего тут с ней не сделаешь. Наверное, были такие обстоятельства, что человек стал именно таким. И в этом нет ничего ни плохого, ни хорошего. Человек выполняет свою программу. И вроде не обижаюсь я на нее, но небольшой осадок все же остался. Второй случай произошел с моей подругой. Она обещала мне кое-что, а теперь решила попридержать для себя. Меня опять это задело. Отсюда я сделала вывод, что моя работа по развитию любви и свободы еще далека до окончания. Хотя, скорее всего, конец вообще невозможен. Конец развития означает конец мироздания. Ко мне наконец-то пришла мудрость. Не насиловать мир желанием заполучить именно эту вещь, а дать возможность Вселенной предоставить мне что-то еще лучшее. И радость. Я испытываю радость и благодарность, и любовь. Хочется обнять весь мир, крепко-крепко прижать к себе. В такие моменты я испытываю полную свободу, левитацию души в море вселенской любви. И вот на волне любви студентке дается одно из самых сложных заданий первого курса — зачетная книжка жизни. Чтобы быть счастливым во взрослой жизни, нужно сдать экзамен на зрелость. Я это называю «получить диплом мужчины или женщины». Но для того, чтобы получить этот диплом, нужно сдать определенные зачеты. Многие идут по жизни, создают семьи, рожают детей, так и не получив диплома женщины и диплома мужчины, то есть не являясь профессионалами в семейных отношениях. Вот и результат. Огромное количество разводов и несчастных браков. Поэтому занятие «Зачетная книжка жизни» становится важным этапом на пути приобретения этих знаний. Задание оказалось сложным. Садилась писать отчет, но в голове, как назло, было пусто. Мысли все куда-то вмиг исчезали. Решила, пусть немного времени пройдет, и я смогу сделать это задание. Но со временем облегчение не приходило. Наоборот, мое слабодушие, подвести черту, проверить себя на честность, приводили к еще большему затруднению в изложении мыслей. Теперь я так хорошо понимаю людей, не желающих меняться и прогрессировать. Признаться себе в совершенном, но не ошибках. Ошибок не существует. Есть лишь опыт, и он всегда положительный. Как в фильме «Куда приводят мечты?» Герой говорит вновь прибывшему в рай: «Здесь все реально, и ты сам рисуешь свой мир». Вот многие люди и рисуют опыт с лицом ошибки. Возможно, для того, чтобы было кого обвинять и корить. Ведь многим кажется, что так проще жить. В общем, я поняла, что признать свой опыт — это только полдела. А вот принять его и отпустить, дать ему свободу, полюбить его — это уже действие героя и победителя. У меня не получалось написать отчет в течение месяца. Даже появилась мысль попросить о каникулах. У меня еще диплом на носу, поэтому времени ни на что, кроме диплома, не остается. Но я осознала. Этот отчет — это же жизнь. Взаимодействие и баланс, ответственность, решимость довести начатое до конца — в этом и состоит большая часть жизни. В общем, с осознанием пришли понимание и решимость, а за ними последовали действия. В нашей жизни, оказывается, все подчинено этому закону. Как только осознаешь, то понимаешь, А если понимаешь, то это уже есть в твоей жизни. Как же интересно жить. Жить, познавая и творя. Уже неоднократно писала, что мама была моим камнем преткновения, давая свободу ей быть собой и избавляясь от негативных черт, унаследованных от нее, я тоже обретаю большую свободу. Наши отношения выравниваются. Я уже не завишу от ее прихоти и желаний. Она не давит на меня и принимает мой выбор. Пока не могу подвигнуть ее меняться. Видимо, ей страшно признавать и разрушать стереотипы, которыми она жила всю жизнь. Наши сегодняшние отношения я оценил на твердую четверку. Наши отношения с папой в прошлом я оценила бы на двойку. Но сегодняшние отношения к нему и восприятие жизни, количество благодарности, а не обиды, на пятерку. Мы были помешаны друг на друге. Я была самая большая ценность в его жизни, а он в моей, и ничего другого мы не видели вокруг. Он умер, но я долгое время продолжала держать его память возле себя, обвиняя всех и вся в его уходе, лишая себя полной жизни, а его душу свободы. Теперь я благодарна миру, что знала этого потрясающего человека целых 17 лет. Я благодарна всему, чему научил он меня, чему научили наши отношения. И в моей жизни начали появляться мужчины, похожие на него, с широкой душой, благородные, мужественные, заботливые, властные. Если во взаимоотношениях с матерью я согласился с ее оценкой 4, то в отношении к отцу даже сейчас она пока на пятерку не дотягивала. Нужно было еще глубже увидеть их взаимоотношения и взять на себя больше ответственности за то, что отец так и не смог полюбить никакую другую женщину, кроме дочери, и что он рано ушел из жизни, потеряв ее в своем пространстве. Не чувство вины, а чувство ответственности нужно услышать в себе. Это и есть приобретение опыта. Дочери нужно было понять, что сильная любовь между отцом и ней возникла для того, чтобы помочь ему стать свободным и реализованным мужчиной, чтобы он смог найти свою женщину и создать счастливую семью. В этом и заключаются задачи всех дочерей. Мамин пятый муж. Очень слабый мужчина. Хотя под маминым гнетом трудно быть сильным. Я никогда не испытывала уважения к нему. В детстве могла играть с ним, а могла и сказануть что-нибудь пренебрежительным тоном. Сейчас мы вообще не общаемся, они с мамой живут в другом городе. Отношусь к нему довольно ровно, но с пониманием его слабости. Оценка 3. И вот здесь тоже загвоздка и тоже оценка завышена. Ирина не называет его даже отчимом, а ведь она могла бы, проявив уважение к нему, помочь ему быть рядом с ее матерью, настоящим мужчиной, и раскрыться. Таким равнодушным отношением она способствовала его угнетению и созданию себе проблем, ведь она же яблоко от той же яблони. И мамины нерешенные задачи перекладываются на плечи дочери. Зациклившись на любви к отцу, она никого из мужчин не хотела видеть, тем более на месте своего отца. А здесь закон простой. Ласковый теленок двух маток сосет. Это означает, что чем с большим уважением и любовью дочь будет относиться к отчиму и другим мужчинам своей матери, тем больше счастья у нее будет в жизни. Мой сводный брат. Я очень его любила, хотя скорее свои представления о нем, чем его самого, так как его я видела очень-очень редко. Он все время сидел в колониях. Но когда он вышел, мне было 18. Он оказался совсем не таким, каким я его себе воображала. И я отказалась от него. Много лет не хотела ничего о нем слышать, вытесняла из ума, из сердца. Но спустя время, а точнее только в прошлом году, я поняла, что совершала. Я делала разные техники прощения и тому подобное. В итоге сегодня я воспринимаю его кардинально по-другому. Я бы хотела помочь ему, но могу это делать лишь мыслями о любви к нему. Лишь бы они прорвались сквозь стену материнской любви и ненависти. Оценка 4 с минусом. В моей жизни все еще встречаются мужчины с таким же именем. Слабые, нервозные, грубые, неуравновешенные. Ирина завышает свои оценки, и это свойственно многим. Быть честным самим собой — задача непростая, и этому долго учиться всю жизнь. В оценке жизни брата она слабо отметила главную причину его проблем — избыточное материнское чувство, которое и привело его к такой жизни. И она совсем не увидела то, что в ней это материнское чувство заложено тоже очень глубоко, с детства, и сильно проявляется в отношениях с мужчинами и является камнем преткновения в построении с ними длительных счастливых отношений. На судьбе брата ей нужно прожить тот урок, который ей надо исключить из своей дальнейшей жизни, чтобы не допустить такой же ситуации со своими детьми. Мир очень гармоничен и последователен. Если человек не взял необходимые уроки из жизни родителей, не осознал их, то он получит такие же уроки или еще более сильные в своей жизни. Моя тетя Егерь очень многое открыла для меня. Она не удивлялась моему общению с другим миром. Была близка к природе, к тонким материям, жила по законам Вселенной и учила этому меня. Жизнь в лесу дисциплинировала. Я понимала, чтобы попить парного молока, нужно встать в 5 утра, накормить скотину и подоить коров. Между нами была та безусловная любовь, о которой вы пишете в книгах. 5. Замечательный, светлый пример в жизни Ирины. Но и здесь, скорее всего, оценка завышена. Ирина ничего не говорит о жизни тети, о ее семье, о ее взаимоотношениях с мужем, с мужчинами. При таком сложном роде, скорее всего, и у тетушки есть какие-то проблемы, и их надо увидеть и понять с тем, чтобы помочь ей или хотя бы не допустить в свою жизнь. Подруга из первого подъезда. 5. Уже не помню ее имени, но нам было интересно друг с другом, хотя ей было 40, а мне 15. У нас находились темы для совместной дискуссии. Вообще, в детстве я легче находила общий язык со взрослыми людьми, чем со сверстниками, а мои родные называли меня старушкой из-за моего мировоззрения. Действительно, у Ирины зрелая душа, и ее не зря называли старушкой, и ее не зря тянуло к более взрослым. Но все-таки прослеживается несколько поверхностный взгляд. Я каждый раз, в каждом занятии, пытался ее направить на большую глубину, но этот процесс шел медленно. Мой первый жених. Любовью я не могу его назвать, так как я испытывала к нему интерес, чувство собственничества, гордости. Ко мне посватался мужчина на 18 лет старше. И раздражение. Мое свободолюбие не знало границ, и меня раздражало и приводило в ярость любое подавление моей свободы. Удивительно, но у него хватало терпения не обращать на это внимания. Наши отношения не продлились и несколько месяцев. Я уехала в Москву, а он остался там. До сих пор не женился. Все просит маму уговорить меня на брак с ним. Многие говорят, что в моем возрасте уже неприлично отвергать женихов и нужно соглашаться. Но я не хочу врать ни себе, ни ему. Я не хочу брака в своей семье. Я не готова стать его женой. Оценка 3. Моя первая любовь, хотя скорее первое безумие. Много лет мне потребовалось, чтобы отпустить его. С ним я училась прощать, отпускать и любить. Он больше дал мне, когда ушел из моей жизни, нежели когда присутствовал. Хотя, может, я так говорю из-за того, что с его уходом я начала действовать, начала узнавать, пыталась докопаться, почему так произошло. Я благодарю небеса, что не озлобилась в тот момент, что не стала искать виновных, а стала работать над собой. Я очень выросла благодаря этим отношениям. С позиции сегодняшних взглядов, нашим отношениям я поставила бы 2, но то, к чему они привели, — на 5. Девушка с танцев. Она была русская и ходила в наш ансамбль. Почему-то она всех раздражала, и меня в частности. Она училась на психолога. У меня раньше был ужасно вспыльчивый характер. Я была нетерпима и ревнива, и я все говорила людям в глаза. Много раз я говорила ей о своей антипатии и желании, чтобы она покинула ансамбль, даже угрожала, что не удержусь и поколочу ее. Но она лишь спокойно заявляла, что все имеют равное право быть там, где хотят быть. Спустя 2 года я осознала эти слова, осознала, какой закон я нарушала. 2. Мой бывший молодой человек. Он как эпизод, но очень важный. С ним я научилась правдивому выражению эмоций. Говорить «люблю», выражать недовольство не посредством эмоций, а посредством спокойного разговора. 5. Я безмерно ему благодарна, и его маме. Честно говоря, думала, что он будет моим мужем. Так много совпадений. У меня брат с таким же именем, у него сестра, моя тезка. У него папа-близнецы, а мама-козерог. А у меня мама-близнецы, а папа-козерог. И мы понимали друг друга без слов. С ним я научилась давать свободу, любить безусловно, быть терпеливой и признавать свои ошибки. Стала более женственной и мудрой. И он изменился. Стал более ответственным. Научился говорить о проблемных задачах, а не поддаваться эмоциям, свободе и мужественности. И благодаря нашему расставанию я, наконец-то, обрела свою маму. Воистину, все в нас самих. Мой заказчик и старый знакомый — капризный и неуверенный мужчина. Он выводил меня своими капризами вплоть до того момента, пока я сама не осознала, что эта неуверенность есть и во мне. Я приняла его, я поняла, как сложно ему существовать, когда не знаешь, чего хочешь. И наши отношения тут же изменились. Я стала угадывать его подсознательные желания, но это продлилось всего неделю. Он захотел поработать с другим дизайнером, и наше общение и сотрудничество прекратилось. От рабочих слышала, что в доме работа так и не продвинулась. Наверное, не хочет он меняться. 5. Моя любимая подруга. Мы много даем друг другу, учимся друг у друга. По весне она обиделась на меня за то, что я не увидела ее на общем мероприятии и даже усомнилась в нашей дружбе. Я решила не расстраиваться и дать ей возможность поступать соответственно ее желаниям. Спустя 3 недели наша дружба восстановилась. Жаль только, что она не вынесла из этого уроков. В списке еще много людей. Я прописываю, проживаю эти моменты и отпускаю. С каждым прожитым моментом становится легче, а где-то видят, что недоработано, и тогда по новой проживаешь, прощаешь, просишь прощения, пока не почувствуешь парение свободы, ощущение, что от твоих ног отвязывают гири.